Глава 15. Дарина. «Аэлита Максимовна?» — насмешливо звучит голос Стального. «Я вас всегда считал обыкновенной профурсеткой, но, как оказалось, у вас еще и уголовные наклонности имеются». Лита так и застывает, замахнувшись. В глазах у нее полнейший шок и испуг. «Девушка!» — Стальнов переводит взгляд на мажорку, которая продолжает держать меня за волосы. «Пальчики-то разожмите!» «Конечно, возможно, у вас их судорогой свело. Тогда я помогу», — качает головой. «Но вам это не понравится». Девица отпускает мои волосы, а я быстро отхожу от нее. Лита так и стоит застыв, кажется, даже не двигается, а ее подпевалые медленно пытаются отойти к кустам. Делают мелкие шаги, не разворачиваясь. «Девушки, а вы куда?» Кажется, Стальнов видит все вокруг. «Сейчас вот этому милому мужчине...» Кивает направо, и я перевожу туда взгляд, чтобы увидеть ухмыляющегося амбала. «Назовете свои фамилии, и вот тогда можете быть свободны. А Элита Максимовна, думаю, не откажется прогуляться со мной». Стальнов говорит очень вежливо, с мягкой улыбкой, но взгляд... Порезаться можно, острый, колющий. Галантно подставляет локоть, и Элита, оглядев затравленным взглядом подружек, выпрямляется, расправляет плечи, выпячивая грудь, и вцепляется в предложенную руку. Стоит Стальнову и Лите отвернуться от теплой компании, как подружайки с визгом кидаются в рассыпную, бросая свою предводительницу. Амбал даже не пытается их задержать, пожимая плечами, но, по взгляду, я понимаю, не поможет. Имена всех и так известны. «Дарина, минутку!» Низким голосом произносит амбал, поднимает мой пакет с земли, а потом подставляет мне руку. «Идемте». Я опираюсь, потому что нога побаливает, да и состояние очень странное. Меня все колотит. Стальнов и Лита идут впереди. Спина у мажорки такая напряженная, боится, но Лита никогда не покажет своей слабости. Мы молча следуем к парковке, где стоят три черные хищные машины. Стальнов подводит Литу к одной из них и стряхивает ее руку, достает телефон и жмет на контакт. Не проходит и двух гудков, как трубку снимают. «Недобрый вечер, Максим Валерьевич». Голос Стального звучит холодно и вежливо. «Хотелось бы вести с вами дела, а приходится вести профилактические беседы с вашей дочерью. И хочу также, чтобы и вы подключились. Донесли до вашей дочери всю серьезность ее поступков. Не перебивайте, пожалуйста». Жестко обрубает отца Литы. «Сегодня ваша дочь со своими подружками напала на мою знакомую. Если вы не совладаете с нею, то я приму меры. Всего хорошего». И скидывает звонок. Потом резко переводит взгляд на бледную Литу и чеканит каждое слово. «Элита Максимовна». И от его тона у меня холодок страха скатывается вдоль позвоночника. «Слушай сюда. Я не люблю повторять, так что озвучиваю один раз. Не попадайся мне на глаза. Увидишь Дарину и ее родителей или еще кого-то из родственников. Беги. Обходи 10-й дорогой. Иначе я применю санкции. И тебе они не понравятся. Как не понравится и твоему отцу. Вряд ли Максим Валерьевич будет рад потерять многое из-за поганого характера его дочурки. Ты меня поняла?» Кажется, Лита от испуга уже синяя. Кивает часто-часто, взгляд затравленный. «Не думай, что я не заметил царапины. И не стоит врать, что это ветка. А теперь пошла отсюда». Явно проглатывает ругательство. А Лита срывается с места, ударяется бедром о машину, едва не падает, но выпрямляется и снова срывается на бег, а до моего слуха доносятся рыдания. Стальнов же распахивает дверь машины и поворачивает голову ко мне. От его взгляда, в котором молнии вспыхивают, у меня ком в горле. «Дарина, прошу». Голос ровный, но раздражение все же прорывается. Подхожу и сажусь в салон. «В клинику», — бросает Стальнов. «Зачем?» — удивляюсь. «Тебя нужно осмотреть», — заявляет категорично. «Это всего лишь царапины, Дарина?» Стальнов сжимает губы на мгновение. «Мы едем в клинику. Не обсуждается. Только не начинай извиняться. Понимаю, что спорить бесполезно. Откидываюсь на спинку сиденья и прикрываю глаза. Дарина?» Вновь заговаривает Стальнов куда более спокойным тоном. «Мое предложение о поездке в Москву все еще в силе. В понедельник я возвращаюсь и хотел бы вернуться не один». Отвожу взгляд, я не готова сейчас это обсуждать. Стальнов будто чувствует это, сворачивая разговор на другую тему. Но о моем предложении мы поговорим чуть позже. Сначала тебя осмотрит Семён Петрович. «Это всего лишь царапины», — отвечаю почему-то со всхлипом. «И ты хромала. Не думай, что я не заметил этого. И на твоей ноге нет эластичного бинта». Немного резко произносит Стальнов. Пожимаю плечами. Я смотрю в окно, не хочу поворачиваться к мужчине. Ступор от случившегося проходит, и я снова превращаюсь в лейку. Слезы скатываются по щекам, а я вздрагиваю. Господи, ну чего она ко мне привязалась? Сделала все, чтобы испоганить наши с Ником отношения, а теперь готова меня уничтожить, потому что я покушаюсь на ее Стального. Сзади раздается резкий выдох, а потом до слуха доходят приглушенные, но очень витиеватые ругательства. «Ну ты гляди, какая дрянь!» — зло выговаривает Стальнов. А потом мне на плечи опускаются тяжелые горячие руки. Стальнов легко разворачивает меня и прижимает к своей груди. Успокаивающе гладят по спине. «В порошок бы ее стереть!» — доходит до меня злой шепот. «Стерву!» Он не просит меня успокоиться и не плакать, не произносит слов утешения, просто молчаливая поддержка. А я... Так странно, но мне это все кажется знакомым. И руки так меня обнимающие, и этот цитрусовый аромат с примесью перца. Списываю все на нервное расстройство. Мне бы отодвинуться, но я не могу. Стальнов будто окутывает меня своей силой и уверенностью. У меня нет сил оторваться от него. Да и желания. Мы едем недолго. Вскоре машина мягко тормозит. Через пару секунд пассажирскую дверь открывают снаружи, и Стальнов выходит первым. Потом подает руку мне, помогая выбраться из салона. Но стоит мне ступить на тротуар, как он кладет мою ладонь на сгиб своего локтя. Жест заботы, и я не дергаюсь. Опираюсь на руку, так действительно удобнее идти. Мы проходим через стеклянные раздвижные двери в частную клинику. Нам навстречу уже спешит знакомый старичок. «Добрый вечер, Вадим Данилович!» Здоровается со Стальновым, а потом переводит взгляд блеклых, но цепких глаз на меня. «Добрый вечер, Дарина», — говорит со вздохом. «Что же вы так неаккуратно с ножкой-то?» И мне становится стыдно, что доставляю хлопоты этому милому старичку. «Прошу», — театрально взмахивает он рукой, — «усаживайтесь на трон». Троном оказывается кресло-каталка, которое уже подкатила медсестра. «Не нужно», — отрицательно мотаю головой. «Я могу идти». «Можешь», — строго обрубает доктор, — «но только после рентгена». «Садитесь и не спорьте». «Лучше подчиниться», — слегка улыбается Стальнов. «От Семёна Петровича еще никто не уходил». «За вами глаз да глаз», — грозит пальцем доктор. «Почему бинт сняли?» «Краснею. Не хочу отвечать, потому что выставлю себя полной дурой. Усаживаюсь в кресло, и меня везут по коридору в рентген-кабинет. Моих протестов, конечно, никто не слушает. Все процедуры занимают считанные минуты». Сначала мои царапины обрабатывают, что-то смазывают и заклеивают пластырем. Потом делают снимок. Семён Петрович, разглядывая снимок, смешно ворчит. Хоть каблуки не нацепила, и то хлеб. Потом ощупывает мою стопу, крутит и нажимает на какие-то точки. «Так, с ножкой все в порядке», — выносит вердикт. «Что делать, вы знаете. Ногу не нагружать». «Теперь переходим к следующему вопросу». И смотрит на меня так внимательно. «Почему плакали?» «Успокоительные пьете?» Не успеваю ответить, вмешивается Стальнов. «Это не депрессия, были обстоятельства, уже все улажено». Семён Петрович с минуту его внимательно разглядывает и согласно кивает. «Тогда можете идти. А вы, моя дорогая», — поворачивается ко мне, — «поедете на шикарном троне. И бинт, я очень вас прошу, не снимите сразу, как покинете клинику. Только на ночь. И без него на ногу не наступать». «Я прослежу», — уверенно обещает Стальнов. Потом подхватывает меня на руки и идет прочь из кабинета. «Обойдемся без трона, Семён Петрович, откройте дверь». Доктор усмехается, хитро как-то, открывает дверь и прощается ехидным голосом. «Всего вам хорошего». «До свидания». «Прощаюсь неловко». «Пока», — чеканит Стальнов, выходя в коридор. «Уже второй раз несет меня на руках». Прячу лицо в изгибе его шеи, чтобы не смотреть на персонал и пациентов, провожающих нас любопытными взглядами. Стальнов идет спокойным ровным шагом. Кажется, что я пушинка в его руках. Я просто обнимаю его за крепкую шею и не дергаюсь. Выходим из клиники. Машина Стального так и стоит в паре метров от крыльца, и водитель сразу же распахивает дверь. Совершенно не напрягаясь, Стальнов усаживает меня на сиденье. Я сразу двигаюсь дальше, освобождая ему место. Он пронес меня по длинному коридору и даже не запыхался. Садится, и водитель захлопывает дверь. В салоне повисает тишина. «Спасибо», — «Вы опять меня спасли», — заговариваю первый. «Не стоит делать из меня героя», — отмахивается Стальнов. Делаю вдох и решаюсь задать вопрос, который меня мучает с момента посещения доктора. «Вадим, а как вы...» — запинаюсь. «То есть ты оказался рядом так быстро? Откуда ты узнал?» «Всё просто», — пожимает плечами. Внимательно смотрит мне в глаза и ошарашивает. «К тебе была приставлена охрана». «Охрана?» — глупо переспрашиваю, хлопая глазами. «Да?» — кивает. «Но поскольку приказ был лишь приглядывать, парни потеряли тебя в толпе. Потом немного опоздали, пока искали. Поэтому случилось то, что случилось. Извини, этого не должно было быть допущено. Они...» «Нет!» — позволяю себе резко оборвать Стального. «Если бы не они...» — прикрыв глаза, тяжело вздыхаю. «Всё было бы гораздо хуже. А так всего пара царапин». Стальнов полосует меня острым взглядом и прищуривается. «Подружки Литы разбежались, как крысы». В его голосе проскальзывает злость. «Но мой начбес всё равно проведёт беседу с их родителями, которую они хорошо запомнят». В каждом слове улавливаю едва слышную угрозу. Насколько я знаю, в этой компании Лита из самой обеспеченной семьи. Остальные не настолько богаты. Она собрала целую свиту, и девчонки очень хотели выслужиться перед ней. Заглядывали в рот. Может, теперь хоть немного поумнеют. Между тем машина уже останавливается у подъезда. От клиники до элитного жилого комплекса ехать совсем недолго. Не дожидаясь, когда откроют дверь, Стальнов сам её распахивает и выходит. Потом открывает дверь с моей стороны и, наклонившись, произносит: «Обхвати меня руками за шею». «Я могу сама идти, нога уже не болит». Предпринимаю попытку отказаться. «Дарина?» – произносит строго. И мне ничего не остаётся, кроме как сделать, что просит. Стальнов легко подхватывает меня на руки, а один из его секьюрити берёт мои вещи. Даже в лифте не ставит меня на пол, а я стараюсь не смотреть в стеклянную поверхность, в которой отражается странная картинка. Мне кажется, что это не я. Я никогда бы не позволила себе сидеть на руках у постороннего мужчины. Но стеклянная поверхность отражает рыжеволосую девушку, которую прижимает к себе мужчина с тёмным взглядом. И именно сейчас я остро осознаю, насколько всё же Стальнов мощный, сильный, не раскачанный, а скорее жилистый. Мужчина на пике своей физической формы. Моё женское начало не может не откликнуться на бешеную харизму этого мужчины. В горле встаёт ком, который я пытаюсь незаметно сглотнуть. А самое ужасное... Я встречаюсь взглядом в зеркальной поверхности со взглядом Стального. Он ловит меня на том, что я его разглядываю. И сразу же ощущаю на щеках жар. Проклятая кожа. Сердце сбивается с ритма. Но тут мягкий перелив звонка сообщает, что лифт прибыл на нужный этаж. Охранник спешит открыть дверь в квартиру и, оставив вещи, уходит. А Стальнов, не снимая обуви, несёт меня в комнату. Осторожно опускает на кровать. «Я закажу ужин», — произносит немного хрипло и, резко развернувшись, уходит. А я падаю спиной на кровать. Не знаю, плакать или смеяться. Какая-то чёртова трагикомедия. Нервный смешок срывается с губ. Даже злиться из-за того, что ко мне приставили амбалы, не получается. Я не замечала ничего подозрительного. Думала, что всё, что меня вычеркнули, забыли. В итоге вот. Едва ли бы обошлась парой синяков. Боже, да меня бы избили. Девушки порой бывают гораздо более жестоки, чем парни. Видела драки в клубах. Закрываю лицо ладонями. Запоздало накатывает такой ужас, что я вздрагиваю всем телом. Стальнов второй раз спасает меня от стаи мажоров. Стая, по-другому и не скажешь. Отчётливо понимаю, что Лите я хуже кости в горле. Она считает меня препятствием на пути к Стальнову. А теперь, когда он её так унизил, да ещё и надавил на её отца, не знаю, что она сделает. Мне вдруг кажется, что она сумасшедшая, одержимая. Выдыхаю в попытке успокоиться. Позволяю себе полежать ещё пару минут, потом поднимаюсь и иду в холл искать свою сумочку. Надо позвонить родителям, сообщить, что всё нормально. Взяв сумочку и пакет, возвращаюсь в спальню. Снимаю телефон с блокировки, но так и застываю. На экране светится сообщение с незнакомого номера. «Всё равно не уйдёшь». Угроза. Зловещая фраза. Кожей ощущаю яд в каждом слове. Кажется, Лита не намерена отставать. Быстро удаляю сообщение, а незнакомый номер блокирую. Набираю маму, мы с ней несколько минут общаемся. Во время нашего разговора приходит ещё одно сообщение. Он уедет, а ты останешься. Едва не роняю телефон из рук. В полицию идти бесполезно. Без поддержки Стального или кого-то ему подобного меня только засмеют и выставят вон. Смотрю недоуменно на экран. Он почему-то дергается, и я не сразу понимаю, что это руки у меня так дрожат. Отбрасываю телефон на кровать. В первую очередь нужно успокоиться, а потом хорошенько подумать. Переодевшись в домашнюю одежду, иду в ванную. Вымыв руки, осторожно отлепляю пластырь. Три багровые полосы на щеке. Да, с таким лицом у родителей лучше не показываться. Умываюсь, расчесываюсь и собираю волосы в пучок на затылке. На расческе остается приличная прядь. Уверена, ничего их не остановит. После такого Лита будет всеми силами меня травить. Разберемся. Обещаю сама себе, прекрасно понимая, что возможностей противостоять у меня нет. Но надо что-то придумать. За спиной Стального я прятаться не могу, да и посвящать его в свои мысли не собираюсь. Зачем ему девчачьи разборки? Взрослому, умному и успешному мужчине. Но, выходя из ванной комнаты, едва не сталкиваюсь с ним. Снова неловко ставлю больную ногу, тут же морщусь. «Ужин скоро доставят», — сообщает Стальнов, молниеносно среагировав и обхватив меня сильными пальцами за локти. «Можно идти на кухню». «Только я сама», — пытаюсь говорить спокойно. «Конечно, сама. Самостоятельная такая», — говорит Стальнов, и я выдыхаю. А этот невозможный мужчина быстрым слитным движением подхватывает меня на руки и добавляет: «Но только когда нога станет болеть меньше».